Повод к вызову скорой помощи – рвота, жидкий стул. Повод к вызову скорой помощи – рвота, жидкий стул. В работе врача неотложной помощи – не редкость. В летнее время, особенно когда на улице стоит аномальная жара, как это было в 2021 году, такие вызовы могут быть значительно чаще высокой температуры. Разумеется, в подавляющем большинстве мы имеем дело с кишечной инфекцией. Ее еще называют болезнь грязных рук. Причина – это инфекция с путем передачи, созвучным названием фекально-оральный. Как он работает? Больной человек или бессимптомный носитель заболевания после похода в туалет не моет руки. При этом для заражения совершенно не обязательно ему нужно трогать вашу пищу. Хотя в некоторых особенно сомнительных заведениях общепита такое тоже возможно. Например, больной человек взялся за дверную ручку, а через час за нее взялись вы. Путь передачи реализован. Также заражение возможно через немытые фрукты, воду и грязную посуду. Маленькие дети любопытны, они стремятся все попробовать на вкус. Это нормально. Таким образом, ими познается окружающий мир. Гигиена питания у ребенка формируется примерно к 3 годам. До этого обучить ребенка не облизывать несъедобные предметы практически невозможно, да и не нужно. Обезопасить ребенка следует от предметов, которые он может проглотить или вдохнуть. Это обязанность родителя. А вот от инфекции защититься не получится. Дети болеют, это неизбежно. В том числе кишечной инфекции. Подавляющее большинство заболеваний у детей вирусной природы. До 60% всех гастроэнтеритов у детей с выявленным возбудителем – ротавирусная инфекция. Название этого вируса в сознании многих родителей стало синонимом кишечной инфекции. Ротавирус – легко запомнить. Особенно учитывая, что самым частым и ярким симптомом заболевания является рвота. Но название этого вируса происходит совсем не от слова «рот». В переводе с латинского языка «рота» – это «колесо». Такое название данный возбудитель получил, поскольку при электронной микроскопии он напоминает колесо со спицами. Инфекция передается через воду, контакт с больным человеком, либо употребление пищи, зараженной вирусом. Как любая кишечная инфекция, ротавирус – это болезнь грязных рук. Первые признаки заболевания развиваются через 12-72 часа после заражения. Вирус попадает в организм через рот. Благодаря устойчивости к желудочному и желчным сокам, проникая в тонкую кишку, где поражает ворсинки. При повреждении большого количества клеток возникает нарушение расщепления углеводов. В первую очередь лактозы. Как следствие, возможно развитие непереносимости белка коровьего молока, которое может остаться даже после выздоровления. Накопление нерасщепленных сахаров ведет к нарушению всасывания воды и усиленному газообразованию. Проявляется ротавирусная инфекция разнообразно. Чаще всего родители детей, болеющих первые сутки, могут обратиться в отделение неотложной помощи или педиатру с жалобами на рвоту. На фоне полного благополучия ребенка начинает рвать. Температуры и жидкого стула еще нет. Многие родители знают, что при рвоте организм ребенка может терять жидкость и стараются ее восполнить. Но делать это нужно правильно. Иначе можно, наоборот, усилить обезвоживание. Если сразу после рвоты дать ребенку выпить залпом стакан холодной воды, повторная рвота наступит неизбежно. Это называется промывание желудка ресторанным способом. Метод хороший и правильный. Например, если мы имеем дело с так называемым пищевым отравлением. Съел ребенок испорченный творожок. Стоит промыть желудок, чтобы избавиться от некачественного продукта как можно скорее. При этом вызываем рвоту, что называется, до чистых промывных вод. То есть пока в рвотных массах не останется остатков пищи. Только желудочный сок или желчь. При подозрении на инфекцию заниматься промыванием не стоит. Напротив, чтобы остановить рвоту либо минимизировать ее, нужно применить специальный метод отпаивания. Вариантов существует великое множество. Но общий смысл такой. Выжидать время и вводить жидкость часто, маленькими порциями. Своим пациентам я рекомендую поступать следующим образом. После рвоты 1 час не давать никакой жидкости. Через час начинаем отпаивать. Каждые 15 минут 1 чайную ложку жидкости, это примерно 5 мл. Если рвота повторяется, ждем час и начинаем заново. Рвоты не 4 часа, можно поить по глоточкам, давать лекарства через рот и кормить. Обращаю внимание, любые лекарства, когда они даются через рот, по консистенции являются пищей. и могут рвоту провоцировать. Частая ошибка многих родителей. Пытаться остановить рвоту энтеросорбентами, например, смектой, что совершенно неверно и ведет к ухудшению состояния ребенка. Также попытки дать сразу большой объем жидкости не ведут к восполнению потерь жидкости, а только усугубляют их за счет провоцирования повторной рвоты, что в свою очередь ведет к обезвоживанию. При рвоте и жидком стуле организм теряет не только воду, но и соли. В медицинской практике отдельно выделяется состояние, обусловленное потерей солей. Оно может быть даже более тяжелым, чем потеря воды. Поэтому обязательно нужно восполнять не только жидкость, но и соли. Для этого применяются специальные порошки для оральной регидратации, то есть отпаивания. По сути дела, это капельница через рот, а на этапе с рвотой это главное лечение. Не получится выпоить ребенка дома, придется госпитализировать и проводить инфузии, то есть капельницы, в больнице. Когда пора отпаивать ребенка солевыми растворами? Условно считается, когда количество эпизодов рвоты и жидкого стула в сумме дойдет до 5, но начать раньше обычно не ошибка. Какой препарат применить? В интернете и рекомендациях врачей старой школы можно найти рецепт приготовления раствора для регидратации, то есть отпаивания, на основе поваренной соли и пищевой соды. Этот метод ошибочный и может применяться только в случае крайней необходимости, когда взять лекарства из аптеки невозможно. Но вы все равно не сможете добиться оптимальной концентрации правильного состава. До недавнего времени активно применялся препарат Регидрон, но ряд исследований показали, что у детей данный состав может провоцировать или усиливать диарею, после чего оптимальный состав был уточнен. В большинстве случаев достаточно прийти в аптеку и спросить Регидрон для детей. Если по какой-то причине есть только обычный Регидрон, применяем его. Нужно сказать, что во многих детских больницах он применяется до сих пор. По причине низкой цены и отсутствия адекватной альтернативы. Возможное усиление диареи, указанное в исследованиях, встречается достаточно редко. А соли восполнять обязательно нужно. Два слова нужно сказать про отпаивание колой. Этот метод пришел к нам из стран с очень жарким климатом, где найти чистую воду подчас сложнее, чем газировку. Действительно, глюкозы там содержится с избытком, остальных компонентов недостаточно. Если рассматривать как экстренную меру, в условиях, когда ничего другого нет, допустимо. В ситуации, когда есть доступ к препаратам, специально разработанным для отпаивания детей, о газировке следует забыть. Настоятельно рекомендую всегда дома, на даче и в аптечке для дальних поездок обязательно иметь запас препаратов для оральной регидратации. Можно только детские, поскольку они вполне применимы для взрослых. Параллельно с рвотой может присутствовать и жидкий стул. Через некоторое время может появиться повышенная температура тела. В большинстве случаев лихорадка невысокая. Вмешательства не требует. Но если появляется необходимость применить жаропонижающее, как это сделать? При рвоте без диареи следует применить ректальный суппозиторий, они же свечи. Рвота плюс жидкий стул – показания для внутримышечной инъекции, для выполнения которой следует обратиться в отделение скорой помощи. Боль в животе чаще всего возникает спазмами. То схватит, то отпустит. Проходит после очередной рвоты или стула. Если боль постоянная, особенно в нижних отделах живота, обязательно срочный осмотр врача. Облегчить спастическую боль можно применением спазмолитиков – дротаверин-папаверин в виде таблеток или свечей. Чуть реже бывает вариант течения заболевания, когда ведущим симптомом является жидкий стул, при этом нет рвоты. Это несколько упрощает восполнение жидкости через рот. Поскольку не нужно выдерживать длительные интервалы, обезвоживание легкой степени можно компенсировать в домашних условиях. Проявляется умеренной сухостью кожи, жаждой, ухудшением самочувствия ребенка. С более тяжелым обезвоживанием крайне тяжело справиться в домашних условиях, поскольку требуется внутримышечная инфузия, то есть капельница. Его признаки в том числе будут в показаниях для госпитализации. Допустим, с потерей жидкости справились. Как же лечить кишечную инфекцию? Энтеросорбенты – группа препаратов, широко применяемых при различных заболеваниях кишечника, пищевом отравлении, инфекциях и аллергии. Принцип действия всех энтеросорбентов построен на поглощении из просвета кишки различных нежелательных веществ. Существуют селективные и неселективные препараты, то есть избирательные и нет. Активированный уголь, самый старый препарат группы. Относится к ней селективным. Это значит, что кроме токсинов поглощает из просвета кишки, например, витамины. Еще одна неприятная побочка – запоры. В настоящее время применяется в токсикологии для промывания желудка, где его неизбирательность только на пользу. Можно использовать в быту. Для взрослых и старших детей при промывании желудка ресторанным способом. В стакан воды измельчаем таблетки в порошок. Взбалтываем, выпиваем, вызываем рвоту. Расчет. Одна таблетка на 10 кг веса. На 0,3 используют другую схему, но это лучше, поскольку проще. Энтеросгель. Современный селективный препарат. Неплохо работает. Подходит для длительного приема. Хорош для домашней аптечки, но не очень для путешествий, поскольку условия хранения не предусматривают нагрев выше 25 градусов. Допустимо разведение в воде. Смекта. Есть исследования, доказывающие эффективность при кишечных инфекциях. Поэтому в стационарах и амбулаторно часто применяют именно этот препарат. Производитель допускает растворение в жидкости, либо полужидком продукте, каше и пюре, что значительно облегчает применение у маленьких детей. Есть сведения о возможной токсичности компонентов данного препарата, но я не считаю их достоверными. Полисорб. Современный неселективный энтеросорбент. При длительном применении больше 14 дней возможно нарушение всасывания витаминов и кальция, что требует их восполнения. Наименований препаратов великое множество. Все современные примерно одинаково эффективны. Всегда отступаем минимум час до и после приема энтеросорбентов, прежде чем давать любые другие препараты. Исключение – растворы для оральной регидратации. У всех энтеросорбентов побочное действие – запор. Более или менее выражено. Диета ребенка. Поскольку во время болезни пищеварительный тракт ребенка не может выполнять свои прямые функции полноценно, в острый период, когда после рвоты прошло уже 4 часа, есть не следует ничего, кроме подсушенного белого хлеба. Через 12 часов диета щадящая. Не следует давать продукты, усиливающие перистальтику и выделение желчи, богатые углеводами и пищевыми волокнами. Каши на молоке, йогурты, цельное молоко, овощи, фрукты, жирные сорта мяса. Что давать можно? Каша на воде, овощное пюре, овсяный кисель, бульон из нежирных сортов мяса, курица, индейка. По мере улучшения состояния ребенка диету постепенно расширять. Сложнее обстоит дело с диетой у детей до 2 лет. Здесь ее индивидуально должен подбирать врач. При лечении кишечной инфекции могут применяться пребиотики и пробиотики, а также препараты панкреатина не являются обязательными. Поэтому врач, который будет вести ребенка, может их назначить, а может и нет. Пребиотики и пробиотики, несмотря на созвучие в названиях, разница между этими двумя группами существенная. Пробиотики – живые бактерии, содержащиеся в препарате либо биологически активной добавке. Человеческий кишечник населен бактериями, с которыми мы находимся в симбиозе. Конкретный состав микрофлоры кишечника для каждого человека строго индивидуален. Но основная тенденция в соотношении микроорганизмов может прослеживаться. Существуют условно-патогенные микроорганизмы. Они не опасны и, возможно, даже полезны, если их количество не выше определенного уровня. Во время воспалительного процесса в кишечнике, либо на фоне приема антибиотика, соотношение микрофлоры может изменяться в сторону роста условно-патогенной флоры. Именно это и является условием, чтобы данные микроорганизмы стали патогенными, то есть болезнетворными. В большинстве случаев не требуется никакого вмешательства для нормализации соотношения, но применение пробиотиков, а значит дополнительное поступление с пищей полезных бактерий, может ускорить выздоровление. Тем не менее, целесообразность такого лечения признается не всеми специалистами. Противники мотивируют это тем, что количество поступающих полезных бактерий относительно общей площади кишечника ничтожно мало и оказать значимый вклад не может. Тем не менее, существует целый ряд исследований отдельных штаммов бактерий на предмет оказания положительного эффекта при лечении инфекционных диарей. Я считаю, что если и прибегать к помощи пробиотиков, то только на основе штаммов, показавших свою эффективность. Пребиотики. Вещества, которые должны избирательно стимулировать рост полезной микрофлоры кишечника, относятся к биологически активным добавкам, то есть БАДам. Применение их при лечении кишечных инфекций спорно и, на мой взгляд, нецелесообразно. Панкреатин, крион, может быть назначен врачом в период выздоровления после кишечной инфекции. В составе препарата – ферменты поджелудочной железы, участвующие в пищеварении. Их приемом с пищей может помочь разгрузить систему пищеварения, что весьма полезно в период восстановления после перенесенной инфекции. Доза для взрослых и детей зависит от массы тела и должна составлять в начале лечения 1000 липазных единиц на килограмм на каждый прием пищи, для детей в возрасте до 4 лет и 500 липазных единиц на килограмм во время приема пищи для детей старше 4 лет и взрослых. Для большинства пациентов доза должна оставаться меньше или не превышать 10 тысяч липазных единиц на килограмм массы тела в сутки. Спорным является назначение кишечных противомикробных препаратов. Нифуроксазид, он же энтерофурил и стоп-диар. Подавляющее большинство случаев кишечных инфекций у детей вызывают вирусы. Указанные выше препараты являются противомикробными. Некоторые коллеги считают, что их применение оправдано, поскольку они якобы могут угнетать условно-патогенную микрофлору кишечника, тем самым облегчать течение инфекции. Но эти рассуждения являются умозрительными, сами придумали, и клиническими исследованиями не подтверждаются. Поэтому в подавляющем большинстве случаев назначение данной группы препаратов не показано. В то же время я считаю, что если врач подозревает бактериальную инфекцию, то их применение возможно. Течение ротавирусной инфекции бывает различным. Встречается вариант, когда первые два дня присутствует только небольшая лихорадка и насморк. Затем появляется жидкий стул 1-2 раза, после чего ребенок идет на поправку. У маленьких детей могут встречаться тяжелые формы, сопровождающиеся резким обезвоживанием и судорогами. Существует вакцина от ротавирусной инфекции, называется Ротатек. Первая доза вводится детям в возрасте от 6 до 12 недель, последующие дозы вводятся с интервалом между введениями от 4 до 10 недель. Все три дозы рекомендуется ввести до достижения ребенком возраста 32 недель. При введении неполной дозы, например, ребенок выплюнул или срыгнул часть дозы, не рекомендуется вводить дополнительную дозу, так как данный режим дозирования не изучался в клинических исследованиях. Оставшиеся дозы следует вводить согласно схеме вакцинации. Недоношенные дети. Вакцину Ротатек можно применять у недоношенных детей, родившихся при сроке беременности менее 25 недель. Вакцину следует вводить таким детям не ранее, чем через 6 недель после рождения. В более старшем возрасте вводить вакцину не рекомендуется из-за возможного риска инвагинации кишечника. Большинство детей переносит вакцинацию легко. Но нужно понимать, что вакцина живая, и после ее введения воздержаться от поцелуев. Иначе вы тоже можете вакцинироваться. Вирус ослабленный, но у взрослых его проявления весьма неприятны. Вакцина в Российской Федерации, к сожалению, пока не входит в национальный календарь профилактических прививок, но может применяться по эпидемиологическим показаниям. Если ваш ребенок еще не достиг возраста 12 недель, спросите в прививочном кабинете поликлиники, нет ли возможности сделать прививку по полису обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно. В некоторых регионах бывает возможно. Нет, можно обратиться в коммерческую клинику. Вакцинация не гарантирует, что ребенок не заболеет данной инфекцией, но достоверно известно, что течение болезни у привитых детей значительно легче. Это может быть разница между вырвал два раза и больше ничего и госпитализацией в реанимацию с тяжелым обезвоживанием. Иммунитет после заболевания ротавирусом нестойкий, и повторное заболевание возможно уже через несколько месяцев. Кроме ротавирусной инфекции, существует множество других инфекций со схожими проявлениями. Норовирусная инфекция. В странах, где практикуется повсеместная вакцинация от ротавирусной инфекции, например, Япония, именно этот вирус выходит на первое место по количеству случаев заболевания кишечной инфекцией. На данный момент вакцину от него разработать не удалось. Встречается норовирусная инфекция повсеместно. В Российской Федерации данный возбудитель вызывает от 1 до 10%. Всех случаев кишечной инфекции у детей. Источником является только человек. Передается через бытовой контакт, воду и пищу. Причиной заражения может быть заражение пищевых продуктов и недостаточно их термическая обработка. Часто вирус обнаруживается в морепродуктах, свежих овощах и фруктах. Считается, что причиной тому служит нарушение условий выращивания и транспортировки. Заражение сточными водами. Вторая возможная причина – Сотрудники общественного питания, инфицированные вирусом. При вспышке норовирусной инфекции в больницах и детских садах основной путь передачи через контакт. Инкубационный период от нескольких часов до 3 суток. Выделяться вирус может до 3 недель после заражения. По клиническим проявлениям практически неотличим от ротавирусной инфекции. Лечение и тактика совпадают полностью. В большинстве случаев выявляется при госпитализации ребенка. Энтеровирусная инфекция. Энтеровирус – это целый род вирусов, включающий 15 видов. Среди них знаменитый Коксаки и Экхо. Стоит в одном ряду с ротавирусом и норовирусом, поскольку любая форма энтеровирусной инфекции может сопровождаться рвотой и диареей. Вирус крайне устойчив в окружающей среде. Может выживать до нескольких месяцев. В жарких странах, например, Турция, заболеваемость на одном уровне круглый год. У нас это лето-осень. Что совпадает с периодом отпусков и поездками в те самые страны? Инкубационный период. Время от заражения до начала проявления болезни. От 2 до 35 дней. А в среднем неделя. Чаще передается через грязные руки. Реже по воздуху. Человек, заболевший вирусом, может быть заразен за несколько дней до начала явных симптомов и продолжать выделять вирус до 5 недель. Карантин накладывается на 10 дней. Через 10 же дней возможна выписка после начала заболевания в легкой форме. При тяжелой форме, например, при менингите, до 2 недель после выздоровления. Для иллюстрации клинических проявлений приведу пример из своей жизни. Осенью жена, теща и дочь слетали в Турцию на отдых. По возвращении день на третий дочь заболела. Насморк, температура до 37,5 градусов. Больше проявлений не было, катаральная форма. Еще несколько дней жена болеет также. Примерно через неделю после дочери у меня появляется температура 39,5 со знобом. Сильная боль в горле, где при осмотре я обнаружил пузырьки, герпангина. Ночью того же дня появляется сыпь на волосистой части головы, классическое расположение вокруг рта. Когда я обнаружил высыпание на кисти, диагноз ясен. Я видел эту сыпь много раз. Именно появление характерных высыпаний позволяет точно назвать вирус. Без них мы видим просто ОРВИ. Инкубационный период для тещи длился 2 недели. Заболевание также текло в легкой катаральной форме. Энтеровирусная инфекция может проявляться и в тяжелых формах. Менингит, энцефалит, миокардит. К счастью, встречаются они достаточно редко. Везикулярный фарингит и стоматит, ошибочно именуемый герпангина, ничего общего не имеет ни с ангиной, ни с вирусом герпеса. В сочетании со специфическими высыпаниями, локализованными вокруг рта, на стопах и кистях, позволяет ставить диагноз без вирусологического исследования. Лечение симптоматическое. Сыпь проходит сама, мазать не нужно. Астровирусная инфекция. Еще один возбудитель кишечной инфекции. В Российской Федерации на него приходится не более 1-2% случаев заболевания. Часто инфекция протекает бессимптомно. Большинство детей знакомятся с вирусом в возрасте от 1 до 7 лет. Установлено, что до 75% детей к 3-4 годам имеют в крови антитела к данному вирусу. При появлении симптомов заболевания вирус также неотличим без вирусологического исследования. Не будем забывать и про бактериальные инфекции, которые у детей хоть и бывают реже вирусных, но чаще ведут к госпитализации. Сальмонеллез. Источником инфекции может быть больной человек или животное. Частой причиной заражения является прием в пищу термически недостаточно обработанных яиц и мяса птицы. Подъем заболеваемости часто наблюдается в летний-осенний период. Инкубационный период от нескольких часов до 7 суток. Для сальмонеллеза характерна резкая интоксикация, проявляющаяся слабостью и сонливостью ребенка. Нередко бывает подъем температуры до высоких цифр, то есть выше 40 градусов, с выраженным ознобом. Боль в животе носит непостоянный характер. Усиливается перед и прекращается после эпизода жидкого стула. Возможно, рвота. Длительность диареи от 1 до 14 дней. Характерный вид стула цвета болотной тины. Зеленый со слизью. В большинстве случаев дети, больные сальмонеллезом, оказываются в больнице. Легкая форма наблюдается только у 30%. А уже при среднетяжелой, на фоне выраженной интоксикации, жидкий стул будет 10-20 раз в сутки. Это потребует более агрессивного лечения, капельниц и введения антибиотиков. В 1% случаев возможно тяжелое осложнение инфекции. За случаями заболевания сальмонеллезом ведется контроль со стороны Роспотребнадзора. Накладывается карантин, и ведется диспансерное наблюдение заболевших и контактных лиц. Дизентерия. Источник инфекции – человек. До 80% случаев заболевания этой инфекцией – дети до 5 лет. Взрослые чаще заражаются через пищу и воду, дети – через контакт. Инкубационный период от нескольких часов до 7 суток. Начинаться дизентерия может с боли в животе и интоксикации, проявляющейся резкой слабостью и сонливостью, либо наоборот, резким возбуждением ребенка. Часто бывает повышение температуры тела. Стул в первые 2 дня может быть нежидким. Затем количество каловых масс резко уменьшается, появляются примеси, слизь и кровь. Характерным признаком дизентерии являются ложные позывы на дефекацию. Присоединение рвоты также возможно. Заболевание может быть длительным от 1 до 3 месяцев и более. Встречается бессимптомное течение, когда человек чувствует себя здоровым, но активно выделяет бактерии, вызывающие данное заболевание. За вспышками дизентерии также ведется контроль Роспотребнадзором. Карантин и диспансеризация больных и контактных, а также выявление носителей. Итак, это лишь общая поверхностная информация о некоторых наиболее часто встречающихся возбудителях состояния, называемого острый гастроэнтерит. При легком течении любой из вышеупомянутых инфекций тактика примерно одинакова и заключается в симптоматической терапии. То есть мы наблюдаем за состоянием ребенка, облегчаем симптомы заболевания при их появлении, наблюдаем за красными флагами, которые укажут на то, что необходимо срочно обратиться к врачу либо вызвать 03. Как выглядит ситуация, когда пора вызывать скорую помощь или красные флаги при кишечной инфекции? Возраст менее 6 месяцев. Сухая кожа, сухие слизистые. Во рту нет слюны. Ярко-красные, сухие, потрескавшиеся губы. Когда плачет, нет слез. У грудничков втяжение родничка. Когда отпаивание правильно, но рвота происходит чаще, чем раз в 60 минут. Резкая слабость ребенка. Спит и не просыпается. На обращенную к нему речь отвечает с задержкой. Судороги с потерей сознания. Отсутствие мочи более 8 часов. Постоянная боль в животе. Стул с примесью зелени, крови, пены, резко зловонный. Жидкий более 10 раз. Нет возможности обеспечить уход за ребенком. Физический или психологический. Это называется социальные показания. Ситуационные задачи для лучшего понимания материала. Задача номер 1. Ребенок 3 года, на фоне полного здоровья произошла однократная рвота. Самочувствие не нарушено. Температура 36,2. Правильный ответ – наблюдать за состоянием ребенка. При однократной рвоте ничего предпринимать не нужно. Час-два воздержаться от приема пищи. Задача номер 2. Ребенок 1 год 8 месяцев. Рвота 1 раз спонтанная. Повторяется после приема смекты. Ребенок пьет без ограничений. Через несколько минут наступает рвота. Кожа влажная, ребенок активен. Мочеиспускание 2 часа назад. Температура 36 градусов ровно. Стул был вчера. Правильный ответ. Прекратить бесконтрольный прием жидкости. Не давать лекарств. Начинаем отпаивать через час после рвоты. 1 чайная ложка жидкости. При рвоте более 5 раз. Вода плюс препарат для оральной регидратации. 1 раз в 15 минут. Через 4 часа строгая диета плюс энтеросорбенты. Далее вызов участкового педиатра для осмотра. Задача номер 3. Ребенок 10 лет, вес 30 кг. Болен 2 сутки, не осмотрен педиатром. Температура до 39 градусов. Жидкий стул до 8 раз за сутки. Рвота была вчера однократно. Жалуется на легкую слабость, периодическую боль в животе около пупка, бурление. Правильный ответ. Вызов участкового педиатра для осмотра. Отпаиваем раствором для оральной регидратации примерно 1,5 литра за 6 часов, естественно, по возможности. Энтеросорбенты, отступая 1 час в обе стороны от других препаратов. При повышении температуры жаропонижающие. При выраженной боли в животе можно дать спазмолитик. Диета. Каша на воде, пюре на воде, бульон куриный. Задача номер 4. Ребенок 5 лет, болен 2-й день. Рвота до 7 раз за сутки, жидкий стул до 9 раз. Осмотрен педиатром, назначено лечение. Диета, энтеросорбенты и регидрон. Резкая слабость, температура 37,2, мочился 6 часов назад. Мочи небольшое количество, желто-коричневатого цвета, губы сухие, на жажду не жалуются. При попытке дать жидкость или лекарство наступает рвота. Правильный ответ. Признаки серьезного обезвоживания. Вызываем 03 и едем в больницу. Задача номер 5. Ребенок 15 лет. Спонтанная рвота до 10 раз. Однократный жидкий стул. Температура 39,5. Сильная постоянная боль в животе. Больше внизу справа. В возрасте 4 года были фибрильные судороги. Правильный ответ. Вызвать скорую помощь. Возможные признаки аппендицита. Несмотря на фибрильные судороги в анамнезе, температуру не снижаем, поскольку их повторение в 15 лет невозможно. 0,3 может обезболить, но только после осмотра и постановки диагноза.